Три имени – Ленин, Свердлов и Троцкий – обязательно фигурируют во всех учебниках истории России XX века. Характеристики в отношении двух последних были неизменны. Свердлов – младший брат и лучший друг Ленина, а Троцкий – это Иудушка и злейший враг вождя революции. Однако последние исследования и открытые архивы, как российские, так и зарубежные, убедительно показывают, что отношения внутри этой тройки были не всегда столь однозначны. Свердлов и Троцкий против Ленина. У нас в гостях историк Александр Кушельницкий и Сергей Войтиков. Здравствуйте. Сергей Войтиков, выпускник факультета архивного дела Историко-архивного института. Ведущий научный сотрудник Главного архивного управления города Москвы. Автор книг и публикаций, в том числе «Троцкий и заговор в Красной Ставке» и «Реформа в Красной Армии 1923-1928 годов». Александр Крушельницкий, выпускник факультета архивоведения Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории государственных учреждений Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Автор публикаций в области истории государственного и военного строительства в России 1-3 20 века. Очень долгое время в сознании многих поколений советских людей и всего прогрессивного человечества, как тогда говорили, такая формула – Ленинская гвардия большевиков, которая, собственно говоря, совершила Великую Октябрьскую социалистическую революцию и затем, собственно говоря, повела народ к социалистическому счастью. Это было такое идеологическое клише. На подтверждение этого клише долгие годы, десятилетиями работали многие научные институты, не только исторические. И вот это идеологическое клише засело как заноза в сознании практически всех наших сограждан старших поколений. Я себя не отделяю. Как можно отделить? Да. Ни в коей мере не отделяю. У меня эта же заноза сидит. Я и таким же образом травмирован. И поэтому, когда я в качестве уже профессионала, историка, начал знакомиться с реальными документами, которые в советское время были под спудом, и не то, что не афишировались, к ним даже доступ-то был затруднен, для меня был настоящий шок, когда я увидел, что никакой дружбы, никакого братства там не было. Это были пауки в банке. Причем даже не просто пауки, а ядовитые скорпионы с фалангами, которые писали друг на друга доносы, еще начиная с начала 18-го года, которые старались утопить друг друга, которые буквально подсиживали друг друга и так далее. То есть сомнение в том, что это была такая единая фаланга железная, сразу же возникло. Когда мы делали фильмы документальные о том периоде, мы всегда брали в архиве документальное кино, снятое о Ленине, о том времени, по заказу там ЦК КПСС. Знаете почему? Потому что хроника там была отборная, очищенная, хорошо снятая, и снималась специально. Поэтому отношение к документам в этих фондах, я так понимаю, было всегда бережное. Вот когда вы брали вот эту хронику, вы брали мало того, что хорошо сохранившиеся кадры, хорошо, но еще красиво. К тому же и сильно подретушированные. Честно, это не вот если понятно. Вы сейчас обратитесь к любому советскому иллюстрированному изданию по истории, скажем, революции и гражданской войны, то вы увидите там, например, изображение такой сладкой парочки Свердлов и Ленин в президиуме 6-го Всероссийского съезда Советов. Свердлов льнет к Ленину, просто вот сейчас его целовать начнет. Ленин тоже так навстречу ему улыбается. А есть неотретушированная фотография в фонде ленинском, где у Ленина при этом выражение такое, как будто он только что лимон жевал. То есть он так на него брезгливо смотрит, на этого Свердлова. И это тоже уже наводит на размышления. Более того, если вот мы посмотрим на некоторые фотографии, именно не на кинохронику, там все-таки позирование было, все-таки постановочные кадры. А если мы посмотрим на некоторые фотокадры, которые пошли в отсев и касаются не первых лиц, а лиц второго, третьего плана, скажем, там, уровня наркомов, членов коллегий, то там вообще, что называется, выражение физиономии по отношению друг к другу явно недружественное. Это связано, конечно, не с издержками там, голода и еще чего-то. Просто особой дружбы на этой вершине власти уже не было. Совет народных комиссаров, Совнарком. Название советского правительства, учрежденное 27 октября, 9 ноября по новому стилю, 1917 года на Втором Всероссийском съезде Советов. Совет состоял из народных комиссаров, руководивших народными комиссариатами. Так, после прихода большевиков к власти стали называться бывшие министерства. Совнарком сочетал законодательные, распорядительные и исполнительные функции. Первым председателем Совнаркома являлся Владимир Ильич Ульянов Ленин. И еще очень важно, что многие отношения, которые связывали или отталкивали друг друга большевиков, верхушку большевиков, а уже в послереволюционное время, они же вытягивались еще из эмигрантского подполья. А там в подполье, как известно, рождаются только крысы. Было два вида большевистской элиты. Первая – это та, которая сидела здесь, в Российской империи, делала революцию, сидела, ну, очень условно, лагеря дореволюционные – это отдельная песня, ссылки – это тоже не совсем то, что было несколько позднее, но, тем не менее, это были те люди, которые реально своим физическим трудом, можно и так сказать, способствовали делу революции. Например, Сталин, честно. Сталин, Свердлов. Вот два примера, так сказать, классических. Один вылез единственный раз на партийный съезд в Краков. Это, так сказать, послушал там выступлений и больше за границу не ездил. Второй в 1905 году был в Терфорсе, тоже послушал два выступления Ленина, посмотрел, как все это дело проходит, и тут же гордо удалился. Почему? Потому что была еще и вторая часть будущей большевистской элиты, которая была в это время еще значительной частью своей не большевистской, как Троцкий, например, который был меньшевиком, которая недолго, так прямо скажем, сидела в тюрьмах и ссылках, зато очень любила пить совершенно замечательное пиво в совершенно замечательных западных городах, рассуждая о том, как им делать революцию в России. Перефразирую старый анекдот, пока некоторые делали революции в Цюрихе, в пивных и в Мюнхене, да, некоторые прохлаждались в подполье, в лагерях и ссылках, да, вот тут, в России. Вот, естественно, отношение взаимное было у них... Любви не могло быть. Взаимоотношения учитывало, в последующие взаимоотношения учитывали вот этот аспект. Конечно, абстрагироваться от вот этого прошлого, пивного и туруханского, они, конечно, не могли окончательно. Потому что было, безусловно, сознание у тех, кто не вылезал в эмиграцию, что вот они зарабатывали и будущую революцию, и даже, ну, просто деньги для тех, кто сидел в эмиграции, деньги-то шли, ну, да, из России, были. Да. Вот. А те, не собственно говоря, приехали на готовенькое. На готовенькое. Тут вот такая произошла неприятная история со всеми большевиками. Обнаружилось, что они совершенно не готовы к управлению государством. Очень красочно на эту тему высказался будущий заместитель Ленина по Совнаркому Алексей Иванович Рыков. Он в своей автобиографии, опубликованной в словаре издательства «Гранат», к десятилетию Октябрьской революции, он написал страшное совершенно признание с детской наивностью, что вот я дожил до 40 лет, из них, там, предположим, там, 25 лет я бегал по ссылкам, из тюрем и перебегал через границу нелегально, но я так и не научился выправлять официальный легальный паспорт, не научился снимать квартиру и не знаю, как за эту квартиру платить. И его назначили, по сути дела, руководителем государства. Человек, который не знал, как живут обычные нормальные граждане, не знал, что такое, условно говоря, как делаются покупки в магазине. Да? Вот этому человеку надо было обеспечивать снабжение городов, надо было обеспечивать то, что сейчас называется ЖКХ, и создавать условия для обычной бытовой стороны жизни. Алексей Рыков – политический и государственный деятель, народный комиссар внутренних дел, председатель Совнаркома и одновременно Совнаркома РСФСР, сменивший на этих постах Ленина. В конце 20-х годов Рыков выступил против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено правым уклоном ВКПБ. С 1931 по 1936 нарком почты телеграфов, нарком связи СССР. Был репрессирован и расстрелян 15 марта 1938 года. Изначально выяснилось, что у нас два центра власти, которые впоследствии будут определяться, кто из них первее. Это партийный аппарат и это так называемый советско-хозяйственный аппарат. Значит, партийный аппарат очень условно находится в руках ЦК партии. Пока ЦК и бюро ЦК, как незначительный компактный его орган, это... Ну, совершенно невозможно сравнить, например, с Политбюро 30-х годов. Это бывшие коллеги, которые в достаточно произвольной форме решают определенные вопросы. Был второй центр власти. Это Совет народных комиссаров во главе с товарищем Лениным. Тут все было четко, там подбирались люди под решение конкретных задач. Другое дело, что задачи на первом этапе были довольно своеобразные. Потому что, когда большевики пришли к власти, первоначально они попытались проводить то, что было записано в работе «Государство и революция». Ну, несколько, так сказать, примеров. Ликвидировать военный аппарат, сделать его составной частью народно-хозяйственного механизма. Это фактически нарком по военным делам Николай Подвойский. То есть, иными словами, у нас предполагается гражданская война, в любом случае, но мы вместо профессиональной армии будем использовать вооруженные силы из рабочих, условно говоря, а военный аппарат, который должен обеспечивать всестороннее снабжение вот этих сил, мы ликвидируем и сделаем составной частью Высшего Совета Народного Хозяйства. Если вы думаете, что это самый радикал, самый большой радикал среди тех, кто был у Ленина, так сказать, в этом замечательном органе, Совете народных комиссаров, то это не совсем так. Был еще совершенно великолепный нарком финансов Кристинский, который мало того, что, так сказать, не разбирался в финансах, ну, по определению, проблема заключалась в том, что он вообще был в полной уверенности, что скоро будут не нужны деньги. И первоначальные его шаги были, так сказать, направлены на отмену этого, ну, так прям скажем, анахронизма. Были и еще совершенно замечательные вещи. Ну, я так думаю, что если брать целый ряд советских наркомов, то, в общем, они именно так все и видели. Вот как интересный момент с Троцким, потому что когда он говорил, что мы опубликуем тайные договоры и после этого свернем лавочку, это... В качестве наркома иностранных дел. Да. Закроем тайную дипломатию. Да. Отсутствие тайной дипломатии... Это на самом деле это какой-то оксюморон. Знаете, вот явная дипломатия – это что-то типа сухой воды. И вот человек, назначенный наркомом иностранных дел, он так вот рассуждал. А зачем нам тайная дипломатия? У нас все равно скоро будет Земшарная Республика Советов. Там разберемся, на самом деле. Их неумение... решать практические вопросы, помноженное на их вот этот догматизм в делах, так сказать, познания задов утопических марксистско-ленинских идей, давали совершенно жуткий результат, потому что страна действительно начинала управляться все хуже и хуже, а ведь они получили страну в условиях системного кризиса. И вместо вывода из системного кризиса они ее еще больше топили. И это все было связано с периодом, который Ленин называл период Смольного и околосмольного, то есть период октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, начало марта, это в Петрограде, в Смольном, и вся весна 18-го года, это уже в Москве, помноженная на вот эти вот дрязги эмигрантского прошлого, вот эти вот идейные разногласия, еще усугубленные нарастанием вот этих вот бедствий хозяйственных в стране, нарастанием понимания того, что они вызвали дьявола, но не могут его загнать назад и справиться с ним не могут, Вот это порождало, конечно, огромное напряжение в среде большевистской верхушки и неизбежно вело не только к разногласиям, не только к противоречиям, но, правильно Сергей Сергеевич сказал, к расколу. Да. И вот оказалось, что они были все, что называется, до определенного момента вместе. А когда они оказались у власти, и я скажу сейчас вещь совершенно непопулярную на самом деле, да, но естественную. Вот есть такая частушка, футболист ему что надо, каждый выиграть готов, но не в команде. Вдруг обнаружилось колоссальное количество капитанов команды или претендентов на звание капитана. И никто не хотел быть простым игроком. И даже самые обычные люди, которые были там в дореволюционное время на вторых ролях, они вдруг начали рваться в лидеры, в Наполеона. Мы все глядим в Наполеона, как у Пушкина сказано. Да? Вот это вот самый страшный аспект. Почему, собственно говоря, и вылилось все это в конечном итоге в противостояние титанов. Потому что за противостоянием Ленина, с одной стороны, Троцкого, с другой стороны, и Свердлова, с третьей стороны, было противостояние тех, кто стоял за ними, кто скрывался за их спинами. Вот здесь мы как раз подходим, ну, как бы к главной теме нашего разговора. То есть вот эти имена Ленин, Свердлов или Свердлов, в данном случае это не важно. Давайте называть его Яков Михайлович. Яков Михайлович, как угодно. Лев Давыдович можно, Владимир Ильич, это не важно. Вот. То есть, во-первых, они имели опору. Каждый представлял, это все-таки было представитель, нужно было выбираться, нужно было пройти наверх, чтобы тебя поддерживали, иначе было бы невозможно. Так вот, Ленин, вы сказали, что он лавировал, что он был и с почвенниками, и, значит, с эмигрантами, и с правыми, и с левыми. Он понимал, что нужно иметь более широкую платформу, поэтому он оказался председателем совнаркома. Ну, не совсем поэтому, он был основателем партии. То есть основателем это, партии, да. То есть насколько тогда для этих людей работал уже сложившийся к этому моменту авторитет? То есть они каким-то образом же оказались на вершине? Они стали титанами уже к этому моменту, как вы выразились? Вот кто был второй, кто был третий? Как вот давайте как мы получилось? Сейчас с вами просто очень коротко выясним, что было общего и что разделяло, очень коротко, предельно коротко, что было общего и что разделяло вот эти три фигуры. Да? Во-первых, ну, я прошу прощения, конечно, некоторые вещи совершенно банальные, естественно, но, в общем, они нуждаются в напоминании, потому что вроде бы мы все знаем, кто такой Ленин, но не так давно одна студентка ответила, что на вопрос, кто такой Ленин, она сказала, это предводитель. Понимаете, вот студентка исторического факультета, да, поэтому я думаю, что, к сожалению, вот это кажимость, что Ленин действительно известен всем. А уж тем более Троцкий, тем более там Свердлов. А, во-первых, с точки зрения возраста. Ленину шел 49-й год. Он был самым старшим. И у него даже была партийная кличка «Старик». Но самое главное, что ему был не просто 49-й год, в революции, в подполье даже, если уж на то пошло, там год шел как на фронте, за три. Так что нетрудно подсчитать, что это был Мафусаил на самом деле. А самый молодой из них был Свердлов, ему было 33 года. Вот на момент тех событий, которые развернулись как раз летом, осенью 18-го года, ему было ровно 33 года. Значит, несколько постарше был Троцкий, он занимал среднее положение, ему было 39 лет. То есть с точки зрения вот физических сил, они были, в общем, все в расцвете сил. Несмотря на тот опыт и на тот уже авторитет, которым они обладали. Почему они обладали авторитетом и опытом? Потому что они находились с молодых ногтей в социал-демократическом движении. Свердлов в социал-демократическом движении был с 1901 года. Троцкий с 1900 года. А Ленин тоже с этого же момента. Причем в партийной конкретной работе они участвовали, по крайней мере, все с 1901-1902 годов. Поэтому, скажем, к 18-му году больше стажа, чем у них, но практически ни у кого не было. Это были люди, которых знали все, приходившие в партию большевиков или там меньшевиков, социал-демократов впоследствии. То есть они уже, это была данность, да, это отцы-основатели. То, что вот, ну, в какой-то степени можно провести аналогию, отцы церкви, да? We'll be right back. Что их еще объединяло? Каждый из них собирался быть лидером. Вот если смотреть биографии этих людей, то выясняется одна очень характерная особенность. Ни у кого из них с юности не было друзей. Вот вы знаете, в юности бывает там много друзей, приятелей, потом их становится меньше, но все-таки друзья есть. У этих никогда не было друзей. То есть это были люди, которые изначально были сугубыми индивидуалистами. Они претендовали на лидерство, каждый из них. И да? были ими, да. Все-таки. Да, и были. И взаимные характеристики. Немножко забегая вперед, характеристика, которую дал Ленин Троцкому. Ну, я не буду опускаться там до всевозможных вещей, которые в обывательском сознании до сих пор у нас фигурируют. В 20-м году, уже по итогам длительного общения с Троцким, Ленин сказал такую вещь. Троцкий человек с темпераментом, он преклоняется перед аппаратом, но в политике он не бе, не ме. Это оценка одним политиком, другого политика. Троцкий говорил о Свердлове, уже постфактум, что Свердлов был из тех волевых людей, которые всегда знают, чего они хотят, и всегда добиваются поставленных целей. С уважением, да? Но с опаской определенной. Ленин о Свердлове сказал совершенно жуткую вещь на похоронах, что это было уважительно, но если расшифровать то, что Ленин говорил, что Свердлов сосредоточил в своих руках слишком много власти. И это было сказано как раз над гробом Свердлова. Что, дескать, ну, больше такой ошибки мы не допустим. Да? И каждый из этих людей на самом деле возглавлял совершенно конкретную структуру в государстве. Вот Сергей сказал уже о структуре. Вот если бы Сергей Сергеевич добавил к тому, что он сказал о Центральном комитете партии, добавил что-нибудь относительно военной организации, на которую опирался Троцкий, это было бы гораздо более содержательно, на мой взгляд. А я думаю, что теперь нужно немножко конкретизировать, какие конкретные силы за каждым из них стояли. Да. Значит, за Ленин. Ленин был единственным человеком, вот из тех, о ком мы говорим, который, в общем-то, будучи в основном в эмиграции, умудрился удержать в своих руках самую малочисленную из всероссийских партий. Партий после февральской революции было много, но всероссийских было мало. Одна из них была в руках Ленина. Кто такой был Свердлов? Свердлов был человек, за которым стоял один из трех промышленных районов – Урал. Все уральские организации были под, так сказать, непосредственным контролем Якова Михайловича Свердлова. И более под обаянием того, его личности, потому да. что он длительное время вот там работал еще руководителем. На чем контроль этот держался? Как? Ну, например, в Перми в 1906 году Свердлов лично создавал большевистские организации. Вот я прошу прощения, я позволю себе одну такую ремарку. Мне кажется, она существенная. Когда создавались организации, их единство базировалось не только на верности какой-то идеи, но и на организационных усилиях, безусловно. И в основе этих организационных усилий была не абстрактно понимаемая, так сказать, дисциплина, да? А дисциплина, которая подкреплялась очень жесткими карательными мерами. Ну, существовали свои партийные чистильщики, которые убирали нетвердых, так сказать, большевиков и тем более провокаторов. И второе, на чем основывалась эта организация, это, конечно, деньги. Так вот, судя по всему, руководители крупных областных партийных организаций, а Свердлов руководил Уральской областной партийной организацией, это были люди, через которые шли финансовые потоки на обеспечение всех сторон деятельности партийной организации. То есть это были ключевые фигуры. Это не были люди, которые обладали просто каким-то абстрактным авторитетом. Они держали руку на конкретных рычагах управления. И еще немаловажная вещь. Все-таки определенная харизма. Это был период, когда формальный лидер не мог бы удержаться у власти. И у Свердлова, и у Троцкого, и у Ленина была своя личная харизма, была своя воля к власти и определенные качества, которые помогали оформлять эту волю. Ну, например, у Свердлова был очень зычный голос. При сравнительно небольшой, так сказать, его фигуре, у него был голос, который позволял ему управлять работой, скажем, съездов советов, где в залах сидело по несколько тысяч человек. Он без микрофона перекрикивал всех крикунов и ну, как русские крестьяне говорили, они производили значит, слово «оратор» от слова «орать», «оратель». Да, так вот, это был хороший оратель. Когда в одном из своих тюремных заключений, там было два корпуса, а, как известно, общаться, так сказать, всегда было необходимо, и как раз когда в противоположном корпусе от того, где сидел Яков Михайлович, не могли расслышать то, что кричат, они орали «давайте, Михайлович», после чего подходил как ну, Яков Михайлович и... Ну, и без репродуктора. Да, и своим громовым голосом, там с громом всегда сравнивали, начинал что-то вещать, было слышно прекрасно, так что... Безусловно. Хотя, например, есть воспоминания Луначарского, которые говорят о том, что внешность-то у него была скорее канцелярская. Он был, в общем, небольшого роста, такой достаточно сухой и так далее. Но голос это был не что-то с чем-то, вероятно, судя по воспоминаниям. Анатолий Луначарский, политический деятель, публицист, академик Академии наук СССР. Участник революции 1905 года. В 1908 написал «Труд, религия и социализм», в котором положил начало идее богостроительства, считая социализм способом войти в землю обетованную на земле. С 1917 по 1929 годы народный комиссар просвещения, один из создателей пролеткульта. С 1929 председатель ученого комитета при Центральном исполнительном комитете СССР. Самая зыбкая позиция из этой тройки была, конечно, у Льва Давидовича Троцкого. Почему? Потому что в основном-то он был в эмиграции, но при этом он очень хотел создать Всероссийскую партию, но не то, что Всероссийскую партию, он, по большому счету, даже более-менее достойной фракции создать не смог. Поэтому к моменту прихода большевиков к власти, что у него реально было? У него была так называемая межрайонка. Это было 3-4 тысячи большевиков, 3-4 тысячи будущих большевиков, которые с ними объединились летом. Скорее, там он был скорее формальным лидером, хотя считать ли формальным то, что, по всей вероятности, деньги были за ним. Вот я хотел спросить, Яков Михайлович, деньги. Мы уже знаем, есть версии, они частично подкреплены, частично, там, вот мы сейчас поговорим, что Лев Давыдович уже приехал в Россию из эмиграции, имея определенные ресурсы финансовые. Совершенно конкретные, установленные и реальные связи с финансовыми кругами Америки. Не один банк какой-то там. Ну, то есть, там и была. Это подтверждается, кстати говоря, очень важным таким обстоятельством. Ведь когда Троцкий приехал из Соединенных Штатов через Канаду в мае 1917 года в Петроград революционный, его встретили с почтением и уважением, хотя за ним не было практически никого. Вот когда Сергей Сергеевич сказал, ну что там, межрайонка, 2-3 тысячи человек. Да вся численность большевистской партии в предреволюционный период 10 тысяч человек. Поэтому 2 тысячи человек это очень неплохо было. Дело не в том, что у него были какие-то там сторонники за ним. Дело в том, что за ним, с одной стороны, была очень значительная популярность главного оппонента Ленина в период между революцией 5-го года и революцией 17-го года, который вдруг начал Ленина нежно любить. Это произвело шоковое впечатление на людей. Он вдруг пошел на союз с Лениным. И это, конечно, в определенных политических кругах вызвало сразу громадный интерес. Сразу стало ясно, что эти двое на чем-то договорились. А если вспомнить, что Ленин все-таки... И это не инсинуации антикоммунистические, а доказанный факт на самом деле, что Ленин действительно имел за собой. Это не значит, что он продал Россию. Но просто он взял у врагов царского режима, если уж на то пошло, для победы пролетарской революции деньги. То есть по принципу «враг моего врага, мой друг». Да? За Ленина это были германские деньги. И оказалось, что за Лениным одни деньги, за Троцким, видимо, другие финансовые каналы. А ведь это же не просто финансовые каналы. Они же облекались еще всегда в определенные силовые поля политического влияния. То есть, если за Лениным в какой-то степени стоял германский блок, то за Троцким в какой-то мере стоял антантовский блок. Поэтому на самом-то деле они друг в друге нуждались. для того, чтобы сбалансировать внутриполитическую ситуацию в стране. А что касается Свердлова, за ним не надо так вот трактовать, что за Свердловым какие-то отдельные деньги стояли. Свердлов был только каналом перекачки денег в тот момент, когда он руководил Уральской организацией. Но в 17-м году он уже Уральской организацией не руководил, потому что, вернувшись из Туруханской ссылки как раз после февральской революции сразу в Петроград, он развернул такую активную деятельность, что, в принципе, на самом деле, известна вот эта фраза Сталина из краткого курса истории ВКПБ, что Сталин – это Ленин сегодня. Так вот, на самом-то деле можно было сказать, что между февралем и октябрем 17-го года Свердлов был Лениным. Потому что приехал Ленин, кто его встречал, кто организовал встречу? Свердлов. Потом быстренько Ленин после событий 5 июля ушел в подполье. Кто организовал подполье Ленину? Свердлов. Кто руководил партией? Кто готовил Октябрьское вооруженное собрание? Все делал Свердлов. Он оказался самым активно крутящимся колесиком Октябрьского вооруженного восстания. Троцкий был где-то со своими деньгами и американским влиянием. Ленин сидел в подполье вместе с Григорием Зиновьевым, а всю работу делал Свердлов. Поэтому на него замкнулись и деньги Троцкого, и деньги Ленина. Распоряжался ими он. Он на какой-то миг стал главным действующим лицом большевистской партии. И вот тогда-то он заработал себе уже не областной уральский авторитет, а всероссийский. И вдруг обнаружилось, что Ленин не может без Свердлова точно так же, как он не может без Троцкого. И Троцкий не может без Свердлова. Свердлов был таким, знаете, киндер-сюрпризом, который ворвался, так сказать, в политическую ситуацию, раскрылся и показал всем себя со всех сторон во всей красе. И оказалось, что вот она, центральная эта фигура. При том, что он был одним из двух секретарей ЦК, который реально руководил работой секретаря ЦК, на тот момент незначительно, но тем не менее это впоследствии станет большой силой. И в общем-то, из-за, опять же, противоречия большевистской партии, буквально через 8 дней, по-моему, после прихода их к власти, он возглавил Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. По рекомендации товарища Ленина. Да. Потому что товарищ Ленин отставил своего давнего сторонника Каменева и совершил политический маневр. Он пригласил к власти Свердлова, потому что держать уже Свердлова на коротком поводке было нельзя. А с другой стороны, он сделал реверанс в сторону вот этих вот самых, условно говоря, почвенников, потому что он пригласил на руководящую должность главы государства, формально председатель ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, это формально президент. Считается, что глава, первый глава советского государства – это Яков Михайлович. Безусловно. Первый был Каменев, Лев Борисович. Лев Каменев, настоящая фамилия Розенфельд, политический деятель и революционер. В октябре 1917-го был противником вооруженного восстания. В ноябре 1917-го – председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. С 1918 по 26 председателем Моссовета, был заместителем председателя Совнаркома СССР. В 1925-27 годах участник так называемой новой ленинградской оппозиции. С 1933-го директор издательства «Академия». С 1934-го директор Института мировой литературы Академии наук СССР. В 1935 году был осужден по делу Московского центра на 15 лет, затем по Кремлевскому делу на 10 лет. В 1936 году был расстрелян. В ЦИКе первоначально, так сказать, кроме большевиков, были другие партии. Несколько. Да. И нужно было что-то с этим делать, потому что опираться на подобную структуру было во власти было просто нельзя. Большевикам? Большевикам, да. В тех конкретных условиях. Поэтому, несмотря на то, что практически сразу руководящим органом становится Совнарком, реально неподотчетный в ЦИКу, реально неподотчетный, формально никто не отменял, со ВЦИКом нужно было что-то делать. Когда сделали? На 5-м Всероссийском съезде Советов в июле 18-го года, когда ВЦИК де-факто стал однопартийным. Там оставались несколько представителей других партий. Там были такие гомеопатические фракции от других политических, так сказать, союзников-большевиков. Но самое главное, что к этому времени уже сконструировал был ВЦИК и над более или менее многочисленной коллегией, которая называлась Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, встал узкий состав, буквально полтора десятка человек, который назывался Президиум в ЦИК. Председателем Президиума был Свердлов. И так вот этот Президиум стал абсолютно однозначно большевистским, хотя до этого он был наполовину большевистским, наполовину эсеровским. Органы государственные существовали, они работали, был аппарат. Простите, на какие средства все это? германские документы, которые сейчас стали известны, и в частности вот записки, которые были переведены не так давно на русский язык и стали достаточно широко известны, записки советника германской миссии Рицлера, они свидетельствуют о том, что все-таки какие-то транши из Германии шли и поддерживали центральное правительство большевиков в Москве. То есть давали возможность удержать минимальный курс рубля, потому что наркомат финансов включил печатный станок и начал в огромных количествах печатать новые дензнаки. И этими дензнаками моментально обвалил весь курс рубля, по сути дела. Но ведь надо же было хоть чем-то поддерживать этот курс. И вот эти вот, собственно говоря, германские вливания, плюс еще чрезвычайные налоги, и плюс еще всевозможные реквизиции, конфискации, которые шли в процессе национализации банков и так далее, давали возможность худо-бедно в пределах основных промышленных центров удержаться. Но вы совершенно правильно сказали, что налоги не собирали. Не только потому, что там территория уменьшилась. Потому что ведь вот если уж на это пошло, любая власть имеет изначально три главных задачи взаимосвязанных. Обеспечение управляемости территорией, обеспечение собираемости налогов и обеспечение лояльности тех, кто конкретно за власть это делает, да, то есть аппарата. Так вот, управляемости территории не было. Территория начала распадаться. В каждом уезде сидел свой совнарком, который имел в виду распоряжение ленинского совнаркома. Никто не хотел никого слушаться. Россия расползлась по швам, как гнилое одеяло. Мало того, что отвалились национальные окраины, Калужская республика существовала. В Москве сидели большевики, а в Калуге свой собственный совнарком. Да? И в этих условиях ни о каком сборе налогов вообще не могло быть речи. Воинские экспедиции приходилось пускать для того, чтобы собрать хоть что-то. А нужны-то были не просто налоги. Нужно было сырье для промышленности, которое остановилось. Продовольствие. Нужно было продовольствие, в том числе и для формирующихся вот этих реквизиционных отрядов, потому что солдат с винтовкой надо кормить. Винтовку кушать не будешь, штык не проглотишь. И, конечно же, надо было откуда-то брать деньги. Отсюда, собственно говоря, вот эта вакханалия грабежа, вот этот лозунг экспроприации экспроприаторов, то есть грабь награбленная, безнаказанно и в широких масштабах. Правительство сидит на игле, практически германской. А, как известно из записок Ботмера, это военный представитель германской военной миссии, получается любопытная картина. Летом 18 года германцы начинают искать альтернативную силу для того, чтобы ее вовремя профинансировать. Потому что в определенный момент выясняется, что сейчас большевики будут... отстранены, по всей вероятности, отстранены. Они все пытаются понять, кого надо профинансировать, кто будет вместо них. И в этих условиях сокращения финансирования, естественно, начинается политический кризис, который, в общем-то, длился с момента прихода большевиков к власти. Еще к тому же... Он не начинается, он усугубляется. Резко усугубляется, да. И к тому же как раз начинают понемногу шататься позиции Свердлова сразу по итогам голосования за Брестский мир. Почему? Потому что за Свердловым конкретные люди, за Свердловым конкретные назначения в ЦК, за Свердловым конкретные назначения в советском аппарате. Что происходит? Урал, который для него кузница кадров, потому что основное... Вотчина. Да, вотчина. В секретариате ЦК одни уральцы сплошные на тот момент. Дикое недовольство Брестским миром, потому что Свердлов внял указаниям Ленина и проголосовал за. Брестский мир с Германией был заключен 3 марта 1918 года. Германия аннексировала Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, получала контрибуцию в 6 миллиардов марок. Руководство Советской России пошло на заключение Брестского мира, чтобы сохранить свою власть. Группа левых коммунистов во главе с Николаем Бухариным выступила против Брестского мира и готова была идти на возможность утраты советской власти во имя международной революции. Близкую позицию занимали левые эсеры, организовавшие знак протеста против заключения Брестского мира, вооруженные выступления в Москве в июле 1918 года. Урал, который был самым радикальным центром и долго им оставался даже во время гражданской войны, были настроены категорически против. И тут есть совершенно замечательное воспоминание одного из бывших, так сказать, подопечных Свердлова-Преображенского о том, что именно что это не помешало Якову Михайловичу продолжать расставлять уральцев на ключевые должности в партийном аппарате. Что является некой предпосылкой для, собственно говоря, того сюжета, о котором у нас заявлено в тексте передачи. Вот единственное, что я хотел сказать еще вот, в связи с этим. Понимаете, какая штука? Вот в источниках мемуарных и в источниках, которые можно назвать в какой-то степени эпистолярными, там переписка, в том числе дипломатическая переписка, дневниковые записи современников, на всех уровнях, вплоть до рядового москвича, сохранились дневники рядовых москвичей того времени. Везде фиксируется одно и то же. Условно выражаясь, большевики нервничают, или там даже если речи, большевики задергались. То есть совершенно ясно было, что по итогам очень неудачной весны и явно углубляющегося кризиса и экономического, и социального, и внешнеполитического, и внутриполитического кризиса, становится для самих большевиков, для очень многочисленной части большевиков, становится ясно, что у них вырисовывается перспектива бежать из страны. Увеличилось резко обращение за иностранными паспортами, да, и переводы деньги за границу. Простите, как можно было из Москвы деньги перевести? Ну, ведь, во-первых... Паспорт я еще понимаю. Кстати говоря, наоборот. Заграничный паспорт оформить было сложнее, потому что все иностранные посольства и консульства находились за пределами Москвы. Они в Вологде. Ну, в Вологде, и вообще готовились драпать. Оформить иностранный паспорт, заграничный паспорт было страшно сложно. В воспоминаниях Брюса Локарта, который был британским представителем в Москве, очень живописно рассказано о том, как там для одного высокопоставленного советского деятеля пытались выправить британский паспорт, и что из этого получалось. Но возможности все равно сохранялись, а уж для денег, знаете, вот есть такая вот мудрость, что пуля дырочку найдет. Так вот, деньги тоже дырочку найдут. Деньги как вода, они всегда перетекут туда, где их хотят. И поскольку это были не просто деньги, а имевшие нетленную ценность, драгоценности, в том числе и первостепенного значения, вот эти драгоценности перетекали через территорию Финляндии, хотя она и была поражена гражданской войной тоже, на территорию нейтральной Швеции, а уж оттуда растекались по всему миру. И поэтому переводы денег были вполне реальны. Более того, существовала ведь банковская система, когда выдавался вексель на какие-то ценности здесь, и этот вексель принимался к оплате западными банками. И наоборот. То есть, конечно, это все тайно за семью печатями, потому что нет ничего более секретного, чем денежные вопросы. Но деньгами, что называется, оперировали достаточно уверенно. И надо сказать, ведь деньги партии, так называемые, о которых так много говорилось в первые перестроечные, вернее, постперестроечные годы, ведь они же начали формироваться именно тогда. То есть были какие-то секретные счета, на которые все это переводилось и так далее. Тут не надо думать, что все оставалось только в пределах России. Вот этот лозунг «Республика в кольце фронтов», он носит в значительной степени такой, в общем-то, условный характер. Так же, как не было никогда сплошной линии фронта даже во время Великой Отечественной войны. А на стыках там между бригадами всегда можно пролезть в тыл врага. Так что здесь было то же самое. Таким образом, ситуация системного кризиса, который все усугублялся и усугублялся на протяжении всего лета, выяснилось, что целая часть большевистской партии стоит за принятие крайних мер для ликвидации этого кризиса. А в качестве крайних мер, при условии, что ты полностью потерял социальную поддержку, они ее полностью потеряли. Потому что от рабочих Петрограда пришлось бежать еще в марте. Крестьянство... Земля крестьянам, лозунг выполнен не был. Вместо этого бесчинствовали комбеды. И в результате единственная возможность удержаться у власти, по мнению значительной части большевистской партии, была простая – введение массового красного террора. летом 18 года, когда выяснилось, что на протяжении, скажем, там, января-июня 18 года в общей сложности зарегистрировано было около 120 крестьянских мятежей и свыше 20 рабочих забастовок и выступлений, да? А только за июль 400 крестьянских мятежей, то есть пошло резко по нарастанию, тут уже, собственно, начиналась уже паника. Это уже не просто страх, это уже не просто дергаться люди начали. Началась паника. И вот когда эта паника началась, выяснилось, что вот эти вот три главных фигуры, которые уже выявились в государственном и партийном аппарате большевистского режима, они придерживаются разных точек зрения на то, как выжить. Если Ленин... Все они были за террор. То есть все, ну, гуманистов там абстрактных не было совсем. Ну да, хотя, смотря какой террор, кто-то был более радикальный, кто-то менее радикальный. Ну, да, надо, Ленин так знал, чтобы это должно начаться снизу. Совершенно верно. То есть на самом деле у них был водораздел. Ленин был за то, чтобы использовать террор, массовый террор, в качестве острого, но тонкого хирургического инструмента. Локально. А, значит, Свердлов рассматривал это как дубину. То есть взять и по площадям начать гвоздить. То есть уже не до нежничания. И мало того, что Ленин, как всегда, у него же была в политике всегда очень четкая, вы совершенно правильно сейчас сказали, очень четкая тактика. Он эту тактику даже прописал в 21 году в томе «Неизвестные документы Ленина», опубликованном в 99 году. Там впервые вот эта тактика очень четко раскрыта рукой самого Ленина. Он написал письмо Каменеву, в котором он рекомендовал определенные действия. И там было сказано, первое, позондировать почву. Не прозондировать, а позондировать почву. Второе, удостовериться, что не будет взрыва. Третье, действовать. И вот здесь то же самое было. Ленин прекрасно знал историю Великой Французской революции. И он страшно боялся, что те, кто развяжет террор, окажутся жертвами гильотины. Ну, это судьба Робеспьера и же с ним, да? Поэтому он годил до определенного момента. А вот эти ребята, они считали, что уже все равно, так сказать, не до жиру быть бы живо, тут уже не годить надо, а просто гвоздить надо. И поэтому, да, в общем, они иначе старались. Значит, да, и все эти группировались, да, вокруг Свердлова именно. У Троцкого, кстати, «Троцкий террор» – это отдельная песня, но, вероятно, Троцкий был сторонником именно с точки зрения именно государственного террора, причем жестко регламентированного. То есть с жестким определением тех групп, которые должны ему подлежать. Ну, например, тогда же встал вопрос о расказачивании знаменитой его... Нет, это позднее. Но это, кстати говоря, не у Троцкого. Вектор-то был понятен. Это не Троцкого идея. Это как раз Свердлов, вот с его радикализмом. Ну, не только Свердлов. Он просто был инициатором, но поддержали... Те группировки, которые за ним стояли. Ввиду, не сам факт, а вот то, что надо определяться с целями, это да, безусловно, цели. Да. И в этом отношении, вот у них очень странные были противоречия и возможности для блокирования. Потому что, скажем, Троцкий был поддержан на определенном этапе Лениным именно по поводу создания той самой организационной базы, которая позволит в том числе и вести террор. Потому что нельзя было вести массовый террор, не создав массовую вооруженную силу, которая и проведет этот террор, и защитит инициаторов террора. Свердлов не хотел дожидаться того момента, когда эта Красная Армия будет создана. Кстати говоря, относительно Блока, что стояло за Троцким? Давайте тогда уж к августу 18-го года. За ним стоял весь военный аппарат, потому что, несмотря на то, что Троцкого Ленин страшно не хотел пускать в военное ведомство... Он его сохранял. Точнее, сохранял, это военные спецы были, да. Он, ну, практически из того, что осталось в результате передачи, подготовки военного аппарата к передаче в ВСНХ, пришлось обратно укомплектовывать вначале центральный аппарат военными специалистами, потом местный аппарат военными специалистами, и параллельно из того, что уже было с привлечением, соответственно, мобилизаций, которые очень частично вводились в избежание социального взрыва, потому что если по всей стране, то, так сказать, большевики бы, я думаю, слетели раньше, создавать вот эту самую Красную Армию. И практически определенные вооруженные силы были к лету 18-го, были к лету и к осени 18-го года, ну, в очень условном распоряжении Троцкого. Собственно говоря, это и создало предпосылки для Блока. Блокирование военного аппарата Троцкого условно и партийного аппарата условно Свердлова. Это было не совсем так, но вот основной момент. И 30 августа 1918 года происходит ранение Ленина. Покушение на Владимира Ленина было совершено 30 августа 1918 года в Москве на заводе Михельсона. По официальной версии стреляла эсерка Фанни Каплан. В результате покушения Ленин получил тяжелое ранение. Каплан была арестована и 4 сентября расстреляна. Есть сведения, что Каплан, находясь на каторге с 1907 по 1917, почти потеряла зрение. В последних исследованиях доказано, что в Ленина стреляла не она. Вопрос об организаторах и участниках покушения остается невыясненным до сих пор. В условиях ранения Ленина Свердлов тут же дает телеграмму Троцкого. Ильич ранен, приезжайте немедленно. И Троцкий из Свияжска, где он в это время пытался разделаться с белочехами, так называемыми, срочно бросает армию, то есть, вернее, оставляет ее в руках главкома, условно говоря, да? И срочно едет в Москву, где 2 сентября собирается заседание в ЦИКа. Основной пункт повестки дня, что делать в связи с ранением Ленина и что делать в связи с тем, что большевики находятся в кризисе. Естественно, это нигде не прописывалось, но тем не менее. Что происходит 2 сентября? 2 сентября Троцкий делает какое-то крайне странное заявление, что у нас всегда был стальной Ленин, но ему почему-то в организме не хватало стали. И теперь ему добавили. Да. То есть такая шутка на грани фола была. Все знают, что Ленин, а сначала это было сказано, что Ленин просто на смертном одре, помирает вождь. Ленин лежит в Кремле, в своей квартире. Значит, аппарат в ЦИКа и квартира Свердлова там же по соседству в Кремле. Заседание в ЦИКа проходит за пределами Кремля, но в ближайшем окружении, ну, в нынешнем Доме Советов, да, в Большом Зале. То есть совсем все рядом. В Дворянском собрании. Да, в бывшем Благородном собрании. Совсем все рядом. И тут вдруг звучат вот такие вот вещи. Причем Свердлов-то придерживается определенных требований приличия. Он еще, так сказать, в отношении Ленина какие-то говорит очень красивые слова. А у Троцкого такое ощущение, что он, ну, с цепи сорвался. То есть человека еще не закопали, а он уже согласен сплясать тут качучу на могиле. Вот если так внимательно прочитать, эти самые стенографический отчет, то становится совершенно ясно, что у него, ну, сквозь зубы прорывается истинное отношение к его сопернику во власти. Что происходит на этом заседании, которое, кстати говоря, было определено очень узкой группой, которая называлась тем бюро ЦК. Это та часть ЦК, которая находится конкретно вот в данном месте, и протокол которого на коленке пишет Яков Михайлович. Это действительно рукописные тексты до определенного момента. Был практически прекрасно срежиссировано это заседание, на котором, кстати говоря, предполагалось в качестве одного из пунктов полномочия в ЦИКа. И отделов ЦИКа. О чем это говорит? Это говорит о том, что вполне возможно, по итогам ранения Ленина, некоторая часть функций совнаркома, вероятно, могла бы и его власти перейти во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Президиум. Да. Секретариат президиума. К товарищу Свердлову. Свердлову, да. Практически начинается попытка изъятия власти и передачи ее Свердлову. На первых порах очень аккуратно. Но уже буквально через 2-3 дня по итогам деятельности в Совнаркоме заместителя Ленина Рыкова, который выявил себя абсолютно не руководителем, начинает председательствовать в Совете народных комиссаров Яков Михайлович Свердлов. Вот представьте себе, построена трехгранная пирамида, в основе которой стоят вот эти три фигуры. Да? Каждый из них опирается на свой аппарат. И вот эта пирамида начинает вдруг с одного конца, с грани Ленина, начинает сыпаться. Но Ленин в конечном итоге переиграл. Потому что когда он, как оказалось, не раненый и смертельно, вышел со смертного одра, поднявшись. И сделал приятный сюрприз, как написано в биохронике, всем членам ЦК. Он появился как чертик, так сойти, с коробочки. Он вошел, и все обалдели на заседании Совнаркома. И в самое ближайшее время, не торопясь, тихо, спокойно, без истерики, он над этой пирамидой, импровизированной Троцким и Свердловым, возвел еще одну пирамиду под названием «Совет рабочей крестьянской обороны». И все село на свои места. выводили из-под Свердлова его сторонников, создавали против Троцкого специальную военную оппозицию. Потом, значит, попугав Троцкого дубиной военной оппозиции, сблокировались с Троцким, показав тем самым, что без поддержки Ленина его военная оппозиция просто схавает, что называется, с костями, не подавившись. Но завершение всего этого было создание Совета рабочей крестьянской обороны как завершение всей пирамиды, а на вершине пирамиды кто бы мог подумать? Оказался Владимир Ильич Ленин. Он всех переиграл. Советские историки сделали все для того, чтобы замаскировать сам факт вот этой вот самой борьбы и вот этой игры. Этих маневров. И вот... Назовем вещи своими именами, словами господина Черчилля. Вот эту драку бульдогов под ковром. Из это официальной, да, советской истории это было слова, просто, да, вычеркнуто. Ах, и была создана такая большая, ну скажем, большая дыра. Вообще не ошибся. Хронологическая. Абсолютно. Я абсолютно точно сформулирую. Почему? Потому что это была специальная установка дымовой завесы, и причем настолько прочной, что... В конечном итоге даже профессиональные историки начали считать, что вот, ну, то, что вот здесь дымовая завеса, ну, вот это хорошо, так, значит, там, ну, и не надо. Когда уже в 70-х годах появились вопросы, когда определенный объем информации достиг критической массы и все-таки обратили внимание на эту лакуну, тогда был сдан заказ Центральным комитетом партии и тогдашний ведущий специалист в области истории гражданской войны под политический заказ Исаак Израилевич Минц, академик, написал целый том 1918 года. Вот такой толстенный том. Могильная плита. Да, это могильная плита была на всю вот эту историю лета-осени 18 года. Она как да, бы в общем-то, и прикрыла. Весна, на самом деле, да. И если бы не события середины 80-х, а затем 90-х годов, которые сделали ненужным продолжение вот этого политического заказа, мы бы до сих пор так ничего не узнали. А так были опубликованы протоколы заседания Совнаркома, протоколы заседания Революционной Республики, неизвестные документы Ленина. И правда начала выплывать. И начала выясняться, что король-то был голый. Что, оказывается, драка между большевистскими вождями имела место быть всегда, а не только в 20-х, 30-х годах. В результате схватки бульдогов под ковром, которая развернулась осенью 18-го года, мы получили выброшенный из-под ковра труп. Загадочная смерть относительно молодого человека. От испанки, да, товарища которого... 34-35. Да. Ему было, по сути дела, неполных 34 года. Ему шел 34-й год. Вот. Испанка есть... это грипп. Да, ну да. Это инфлюенция еще так говорили. Во всем Кремле от этой страшной заразной болезни загадочным образом помер только Яков Михайлович Свердлов. А Ленин, судьба, который по воспоминаниям страшно берег свое здоровье, да, посетил сердобольный Ильич Якова Михайловича, вероятно, узнал номера всех счетов, которые у него были. И послал Феликса Эдмундовича проверять в Швейцарию, так ли это на самом деле. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, я хочу в завершении, конечно же, сказать, что встретимся обязательно через неделю и обязательно продолжим наши новые поиски истины и экскурсы в историю. Всего вам доброго. До свидания.